дело, но Алистер опережает меня. «Видели?» — говорит он. «Видели?» — переспрашиваю удивленно, слегка подаваясь вперед. Алистер тяжело вздыхает, и я понимаю, что он не хочет отвечать на мой вопрос. Я не дура. Догадываюсь, что произошедшее сегодня каким-то образом всколыхнуло его воспоминания, а они, судя по всему, мягко говоря, нерадужные. Решив, что не буду допытываться, уже хочу сменить тему, но Алистер все же отвечает. «У меня была дочь», — произносит он голосом, в котором сквозит нескрываемая боль. «У нее была немного другая способность, она отпугивала психов и не давала им приблизиться к ней. Но эта девочка, она другая. Она может как-то приказывать психам, что им делать. Подобного я не видел». Замечаю, что Алистер говорит о своей дочери в прошедшем времени, а то, с какой болью он это делает, недвусмысленно намекает, что ее больше нет. Меняю направление беседы, чтобы избежать неприятной для Алистера темы. Вряд ли он захочет и дальше говорить об этом. А психи? Они были в костюмах. Зачем их одели? Да еще и так. Почти за 3 года работы на военных я не видела, да что там, даже не слышала ни о чем подобном. А вы? «Мы видели одетых психов», — говорит Нейт, пожимая плечами. Судя по его отстраненному взгляду, сейчас он не здесь, а где-то глубоко внутри своих размышлений. «Но то были недавно обращенные, которые еще не растеряли весь свой гардероб. Что-то похожее видела Лав, когда мы были в плену в одной из лабораторий. Там над психами ставили какие-то эксперименты. Пичкали их препаратами, плюс давали нашу кровь. Возможно, здесь происходит что-то подобное. Психам дали какие-то пилюли, немного крови и отпустили их в большой мир, а сами продолжили следить за тем, как они вольются в жизнь вне камеры. У меня нет других предположений». Несколько секунд молча обдумываю услышанное. В словах Нейта есть резон, но сейчас меня интересует не это. «Ты был в плену у военных?» – спрашиваю я. Нейт концентрирует на мне внимание и улыбается слегка кривовато. Именно так, как мне очень нравится. Сердце бьется чуть чаще, а к щекам приливает кровь. Уверена, Нейт не только видит, но и чувствует все то же, что и я, ведь его улыбка становится шире. «Был», — подтверждает он. «Это долгая история, расскажу как-нибудь потом, если тебе будет интересно». Он, наверное, шутит. «Мне интересно прямо сейчас». «Как же ты выбрался?» — не выдержав, все же спрашиваю я. «Лав вместе с Куртом, Заком и Сейдж вытащили меня. Киллиан тоже был там и едва не погиб». Нейт качает головой, прогоняя воспоминания, поднимается и протягивает мне руку. «Привал окончен». С некой долей разочарования принимаю помощь и выпрямляюсь в полный рост. Понимаю, что очень мало знаю о Нейте. Мне нужно больше информации. Хочу узнать что-нибудь еще. Но он четко дал понять. Сейчас не время и не место. Соблюдая все меры предосторожности, продолжаем путь. 2 раза натыкаемся на одиночных психов. Их Нейт убирает без труда. Ни погони, ни дронов не встречаем, что позволяет немного расслабиться. Возможно, нам все же удалось оторваться. Через 2 часа сворачиваем от реки в сторону поселения. В этих местах я уже однажды была. Сейчас, как и тогда, продвигаемся очень осторожно, опасаясь нарваться на охрану поселения. И хотя в этот раз я иду без плохих намерений, но жители общины, если она здесь до сих пор есть, об этом не знают. Про это место военные узнали случайно с помощью все тех же вездесущих дронов-разведчиков. Периодически их отправляют патрулировать те места, где они уже были. Над этим лесом до того случая дроны пролетали регулярно, но в тот конкретный день камера засекла движение и лежащие на поляне перед домами вещи, видимо, оставленные по неосторожности. После того, как специалисты отсмотрели записи с камер, на разведку отправили группу, в состав которой я тоже входила, хотя не очень-то и хотела этого. В данный момент выходим на край поляны. На ней расположено несколько небольших домиков, которые когда-то давно, вероятно, были частью чего-то типа базы отдыха или подобного ей места. Это позже здесь все затянуло растениями, а потом эти домики облюбовала для жизни небольшая группа людей. Одного взгляда на местность оказывается достаточно для того, чтобы понять, живых здесь нет. И, к моему большому сожалению, дело не в том, что, как я надеялась, люди без SKG покинули эти места после нападения военных. Вовсе нет, они остались. Но сейчас все они мертвы. Потрясенно оглядываю поляну. На траве, возле домов, на ступенях и даже на деревьях висят части тел и внутренности растерзанных жертв. Все залито кровью. Зажимаю рот и нос ладонью, ощущая, как шевелятся волоски на руках. Этих людей просто разорвали. Кто такое мог сделать? Движение слева тут же дает ответ на немой вопрос. Из-за одного из домов выходит человек. Точнее, не человек. Глаза лихорадочно блестят. На губах, подбородке и белоснежной рубашке яркими пятнами выделяется кровь. Много крови. Рукав черного пиджака оторван, штаны порваны. Одного ботинка нет, отчего псих выглядит еще более жутко. Его губы растягивает хищная улыбка, и я непроизвольно тянусь за пистолетом, понимая, что вот оно, самое жуткое. Я уже видела такое не так давно. Но додумать мысль не успеваю. За его спиной появляется троица новых психов, которые выглядят вполне обыденно, голые и грязные. Одетый бросается на нас, остальные спешат следом с громким рычанием. Нейт поднимает обе руки, шагает вперед, загораживая нас с Алистером своей спиной и быстрым движением убивает всех четырех, когда те даже не успевают приблизиться. «Осмотрите дома, поищите припасы, оружие и одежду». Как сквозь вату звучат распоряжения Нейта. «Мы здесь не задержимся». Хочу спросить, что собирается делать он, но замечаю еще пятерых психов. Алистер тянет меня по залитой кровью поляне к ближайшему дому. Сейчас меня совершенно не волнует, что придется заняться мародерством. Я хочу поскорее убраться отсюда, как можно дальше. События прошедших часов кого угодно способны выбить из колеи. Радует только одно. Я с Нейтом, а значит, в безопасности. Глава 10. Нейт. Пока Джейн и Алистер осматривают дома в поисках хоть чего-то полезного, я слежу за периметром. За 10 минут мне приходится прибегнуть к своей способности четырежды. Каждый раз на меня с разных сторон выскакивают уже привычные психи, не одетые так, будто собрались на званый ужин к президенту. Строго говоря, на них вообще не было никакой одежды. И всякий раз это пары или тройки. В одиночку не пришел ни один из них. Смотрю на тела, упавшие в тех местах, где их настиг разряд тока. Они лежат по всему периметру не слишком большой поляны, залитой кровью и украшенной ошметками внутренности жертв жестокой расправы. Пока оглядываю место, где порезвился потрошитель, мне не дает покоя одна навязчивая мысль. Психи так не убивают. Они не рвут на части свою добычу. Им не интересна плоть жертв, только кровь. Нахожу взглядом лежащего слева от меня, приодетого по-пижонски психа. Вспоминаю его глаза и чтоб ее улыбку. Без лишних размышлений понятно, что этот псих отличается от безмозглых сородичей, готовых только загонять жертву и высасывать из нее всю кровь до последней капли. И он не такой совсем не из-за того, что по какой-то необъяснимой причине одет в костюмчик. Нет, у него есть интеллект. Вспоминаю все, что Лав рассказывала о тех психах, которые были в лаборатории, где нас держали. Они были способны мыслить и совершать более сложные действия, в отличие от своих тупых собратьев. А еще припоминаю, что говорила девушка брата о том моменте, когда она была в вентиляционной шахте, где скрывалась от вырвавшихся из заточения психов. Сквозь решетку Лав видела растерзанные тела ученых. Тогда я не придал этому значения. Подумал, что, возможно,